Гамлет, Гита, песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава шестая. Дьяна-йога. Текст 43-44. Всевышний Господь сказал: потерпев неудачу после долгих лет практики йоги, такой человек рождается в семье трансценденталистов, несомненно великих в своей мудрости. Благодаря божественному сознанию своей прошлой жизни он, естественно, привлекается принципами йоги, даже не ища их. Такой пытливый трансценденталист всегда стоит выше ритуалов Священного Писания. Комментарий. Йога, достигшего высокой ступени духовного совершенства, не привлекают обряды, описанные в шастрах. Его естественным образом интересуют принципы йоги, которые могут возвысить его до полного сознания Кришны, высшего совершенства йоги. В Шримад-Бхагаватам такое пренебрежение ведическими ритуалами со стороны продвинутых трансценденталистов объясняется следующим образом. Тот, кто повторяет священные имена Всевышнего Господа, достиг высокой ступени духовной жизни, даже если он рожден в семье собакоедов. Он, несомненно, прошел через все аскезы, совершил все виды жертвоприношений, омылся во всех священных водах и изучил все писания. Ярким примером, подтверждающим это, был Господь Чайтанья, который признал Харидаса Такура одним из своих самых выдающихся учеников. Хотя Харидас Такур был рожден в мусульманской семье, Господь Чайтанья возвел его до положения намачарья, то есть учителя святого имени. Харидас Такур строго следовал своему обету ежедневно повторять 300 000 святых имен «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Благодаря тому, что он постоянно повторял святые имена Господа, мы можем заключить, что в своих прошлых рождениях он уже прошел через все ритуальные действия, описанные в Ведах как Шабда Брама. Поэтому до тех пор, пока человек не очистит свое сознание, он не сможет принять принципы сознания Кришны и воспевать святые имена Господа. Текст 45. И когда йог искренне стремится к дальнейшему совершенству, освободившись ото всех загрязнений, после многих жизней, посвященных духовной практике, он в конце концов достигает наивысшей цели. Комментарий. Человек, рожденный в добропорядочной, аристократической или праведной семье, осознает, что он имеет благоприятные условия для занятия йогой. Поэтому он с решимостью начинает выполнение своей незаконченной задачи и таким образом полностью очищается ото всех материальных загрязнений. В конце концов, он достигает высшего совершенства – сознания Кришны. Сознание Кришны – это совершенная ступень освобождения от всех загрязнений. Это подтверждается в Бхагавадгите. После того, как человек в течение многих жизней совершал праведные поступки, когда он полностью очистился от всех загрязнений и иллюзорной двойственности, он посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу. Текст 46. Йог выше аскета, выше философа-эмпирика и выше того, кто стремится к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, при любых обстоятельствах будь йогом. Комментарий. Когда мы говорим о процессе йоги, мы имеем в виду соединение нашего сознания с высшей абсолютной истиной. Такой процесс называется по-разному в зависимости от различных методов и от тех людей, которые его практикуют. Когда процесс соединения связан с кармической деятельностью, он называется карма-йогой. Когда в его основе лежат эмпирические выводы, он называется гьяна-йогой. И когда этот процесс основан на отношениях со Всевышним Господом в любви и преданности, он называется бхакти-йогой. Бхакти-йога или сознание Кришны – это высшая совершенная ступень всех методов йоги, как это будет объясняться в следующем стихе. Господь здесь подтверждает превосходство йоги, но он не говорит, что она выше бхакти-йоги. Бхакти-йога – это полнота духовного знания, поэтому нет ничего, что могло бы ее превзойти. Аскетизм без самопознания несовершенен. Эмпирическое же знание без предания себя Господу также несовершенно, и кармическая деятельность без сознания Кришны – просто потеря времени. Поэтому из всех видов йоги, упомянутых здесь, самую большую ценность представляет бхакти-йога, и это с еще большей ясностью объясняется в следующем стихе. Текст 47. Из всех же йогов тот, кто всегда пребывает во мне с великой верой, думает обо мне и служит с любовью и преданностью, тот наиболее тесно связан со мною в йоге, и он из всех является наивысшим. Таково мое мнение. Комментарий. Важное значение здесь имеет слово «баджате». Корнем «баджате» является глагол «бадж», который выражает идею служения. Слово «поклонение» не может быть использовано в том же смысле, что и «бадж». Поклоняться – это значит боготворить или оказывать уважение и почтение достойной личности. Но служение с любовью и верой – относится именно к верховной личности Бога. Можно избегать поклонения уважаемым людям или полубогам, это, конечно, неучтиво, но нельзя пренебрегать служением Всевышнему и не быть за это сурово наказанным. Каждое живое существо – это неотъемлемая частичка верховной личности, и таким образом, по самой своей природе, оно предназначено для служения Всевышнему. Если этого ему не удается, оно падает вниз. В Бхагаватам это подтверждается следующим образом. «Всякий, кто не несет служения и пренебрегает своими обязанностями по отношению к изначальному Господу, источнику всех существ, непременно потеряет свое положение». В этом стихе также используется слово «баджанти». Оно применимо лишь по отношению ко Всевышнему Господу, в то время как слово «поклонение» применяется по отношению к полубогам или любому другому живому существу. В Бхагавадгите говорится: «Только глупцы и негодяи надсмехаются над верховной личностью Господа Шри Кришной». Но такие глупцы берут на себя труд писать комментарии к Бхагавадгите, не имея желания служить Господу Кришне. Поэтому они не могут понять различия между словами «баджанти» и «поклонение». Бхакти-йога – это вершина всех видов йоги, которые являются лишь средством достижения бхакти. В действительности слово «йога» означает «бхакти-йога». Все же другие ее разделы – это ступени на пути к достижению бхакти. Длинный путь самореализации начинается с карма-йоги и кончается бхакти-йогой. Карма-йога без стремления к плодам своего труда есть начало этого пути. Когда карма-йога дополняется серьезным знанием и отречением, она достигает уровня, называемого гьяна-йогой. Когда сосредоточенность на параматме усиливается посредством различных физических процессов вместе с концентрацией ума, то гьяна-йога переходит в аштанга-йогу. И ступень, на которой человек превосходит уровень аштанга-йоги и непосредственно приближается к верховной личности Господа, Кришне, такой уровень называется бхакти-йогой, вершиной системы йоги. Фактически, бхакти-йога есть конечная цель, но чтобы постичь ее досконально, человек должен понять все предшествующие этапы. Прогрессирующий йог находится таким образом на истинном пути вечной удачи. тот, кто привязывается к одному из уровней йоги и не двигается дальше, называется, соответственно, карма-йогом, гьяна-йогом, раджа-йогом, хатха-йогом и так далее. Если человеку достаточно повезет, и он придет к бхакти-йоге, то следует понимать, что он уже превзошел все другие ступени йоги. Поэтому достижение сознания Кришны – это наивысшая ступень йоги. Подобно этому, когда мы говорим о Гималаях, то имеем в виду высочайшие в мире горы, самый высокий пик которых – Эверест, есть наивысшая точка в этих горах. Если человек приходит к сознанию Кришны путем бхакти-йоги, то это для него большая удача. Идеальный йог концентрирует свое внимание на Кришне, которого называют Шьяма-сундара. Своим цветом Кришна подобен грозовой туче. Его лотосный лик светится, как солнце. Его одежды украшены чудесными драгоценностями, и тело его покрыто гирляндами цветов. Все вокруг освещается его ослепительным сиянием, называемым Брахмаджоти. Господь принимает различные воплощения, такие как Рама, Нрисимха, Вараха и, наконец, Кришна, Верховная Личность Бога. Он нисходит в облике человеческого существа, как сын Ешоды, под именем Кришны, Говинды или Васудевы. Он – совершенный ребенок, муж, друг, наставник, и он исполнен всех богатств и трансцендентных качеств. Если человек обладает полным знанием всех этих качеств Господа, он считается высочайшим йогом. Уровень высшего совершенства в йоге может быть достигнут только путем бхакти-йоги, что подтверждает вся ведическая литература. Только тем великим душам, которые имеют полную веру в Господа и духовного учителя, открывается весь смысл ведического знания. Шваташватара Упанишат. Слово «бхакти» означает преданное служение Господу, свободное от стремления к материальной выгоде, как в этой жизни, так и в следующей. Отказавшись от таких наклонностей, ум человека должен быть полностью поглощен Всевышним Господом. Вот некоторые средства достижения бхакти, или сознания Кришны, высшей ступени совершенства йоги. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к шестой главе Шримад-Бхагавад-гиты под названием «Дьяна-йога». В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Satsakallana-gunarna-vasya-bhandi-gura-sri-charanara-dindam Mahaprabhu-kirtana-nitta-gita Baditra-madyan-mana-sora-sena Ramanchakam pasutaranga bhajo bande gudachi charanaravindam Sansharada vanalalira loka Pranayakar